могу сказать о машине «Волга»? О, это удивительная машина. Я сидел на ней месяца два, короче, недолго. Все честь по чести, кузов, шины, двигатель, шаровая опора. Что там еще? Лошадиные силы. Внутри нее шумно, это шум мотора. Снаружи кажется, что внутри красиво. Но это не езда, это не езда, это не езда, это не езда, это не езда, это не езда, это не езда, это не езда. И это не автомобиль, я скажу точнее. Это помесь мамонта с крейсером «Аврора». Это бегемот с повадками Бармалея. Это два месяца личного позора. Там слева ручка, я думал, это от капота. Выяснилось, что это какая-то там заслонка. Ты говорил, это машина зверь, Сережа, что ты? Это машина пельмень, машина пшонка. И это не езда, это не езда, это не езда, это не езда, это не езда, это не езда, это не езда, это не езда. Мой сосед по подъезду Миша, этажом выше. Человек интеллигентный, не отнять, не прибавить. Не курит в лифте, не засовывает свитер в брюки. Единственное «но» — сотрудник гидромедцентра. Каждым утром за ним приезжает такая вот «Волга». И Миша едет на «Волге» в центр, в гидромедцентр. Как он едет туда, я только предполагаю. Но в результате мы имеем вот такие прогнозы. Такие прогнозы, такие погоды, такие «Волги». Такой ипотечный кредит, такую думу. Такое радио, фильмы, футбол, магазины и прочее. Мы имеем такое вот прочее. Другой мой сосед, Ренат Тахирыч, большой любитель поговорить о своей работе. Он говорит: смотри, когда я ложу плитку, и сразу становится ясно, он ее ложит. И вот однажды сосед Ренат Тахирыч встречает интеллигентного Мишу в подъезде и говорит ему вкрадчиво: слушай, Миша, ты когда составляешь прогноз, ты в окошко смотришь? Особенно нечем, ну кто я? Я тоже, как эта «Волга». Клаксон, фюзеляж и вся недолго. Вот тут стоп, это главная загадка века. Для меня, как драндулета и человека. Как это так, индивид, которому нечем гордиться, при виде себе подобных злиться? Это не езда, это не езда, это не езда, это не езда, это не езда, это не езда, это не езда, это не езда, не езда, это не езда, это не езда, это не езда, это не езда, это не езда, это не езда. В смысле, нет.